Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Всю историю человечества окутывают тайны. Они есть даже там, где, казалось бы, их быть совсем не может. Или не должно. В далеком 9 веке в Бенедиктинском монастыре появился новый монах – Иоанн Ланглуа. Его отец был проповедником, и юноша, обладавший феноменальной памятью, помнил наизусть практически все проповеди. Закончив философскую школу в Афинах и попав в Рим, он заводит полезные связи. Все, без исключения, с кем бы он ни общался, поражены умом и находчивостью, начитанностью и сдержанностью юноши. Иоанн получает место нотария в главном административном органе Святого Престола – Курии. Финансы, деловая переписка и многие другие вопросы входят в круг его обязанностей. Папа Лев IV очень доволен нотарием и возводит его в сан кардинала. А на смертном одре указывает на Иоанна, как на самого достойного изо всех, кто может занять папский престол. Так Иоанн Ланглуа стал римским папой. Иоанном VIII. На дворе стоял июль 855 года. Как будто сама природа была против этого избрания. Небо то и дело заволакивало страшными тучами, гремел гром. Во Франции свирепствовала саранча, а в Италии случилось ужасное землетрясение. Новый папа напуган этим. Он опасается, что это он виноват в этих бедах. А еще он опасается своего камердинера, который помогает ему надевать облачение. Он понимает, что его тайна будет раскрыта. Открыв официальный список понтификов, вы не найдете папу Иоанна VIII. За Львом IV сразу следует Бенедикт III. Но утверждают, что это было сделано специально. Время папства Бенедикта было искусственно подвинуто на 2 года и 5 месяцев, чтобы скрыть, что Иоанн на самом деле был женщиной, Агнессой Ланглуа. Камердинер, ставший ее любовником, в то время был единственным человеком, знавшим эту тайну. В Риме начался мор, и папа Иоанн VIII должен был совершить крестный ход. Сутана скрывала 9-й месяц беременности Агнессы, но не могла скрыть мертвенной бледности. Агнесса едва передвигала ноги. И тут произошло самое страшное. Начались родовые схватки. Ребенок родился. Народ, пораженный увиденным, в неистовстве тут же затоптал и мать, и дитя. Точно мы никогда не узнаем, было ли это все на самом деле. Но в том же списке понтификов можно заметить, что в 1276 году папой избрали Пьетро Юлиани, Иоанна 21-го. Но 20-го папы в списке вы не найдете. Есть версия, что Пьетро решил исправить историческую ошибку. Так ли это на самом деле? Неизвестно. Но известно, что в Ватиканском музее находится изобретенное в то время необычное мраморное кресло с отверстием в сиденье. С помощью этого кресла специальные диаконы почти 7 веков подряд собственноручно подтверждали пол избранника на папский престол. Католическая церковь категорически отрицает эту историю, которая навсегда так и останется до конца необъясненной и недоказанной. Тайное и неизведанное.